Группа вернулась в тень деревьев и поспешила к видневшемуся на юге зданию первого спортзала. Пока они петляли по узким тропинкам, трехмерная иконка Метатрон над головой Сильверкроу повернулась и обратилась к Комет. «Кстати, Комет Сквикер, или как там тебя?» «М? Чего?» «Слово «ню-ню», которое ты употребила, означает «нюкту»?» «Конечно! Чудесное ведь имечко вышло! Куда лучше нюкты!» — подтвердила Комет, ни капли не смутившись. Даже Метатрон после такого на мгновение растерялась. «Ладно. Главное, не относись к высокоуровневым существам легкомысленно. И не забывай о почтении. Как скажешь, Метамета? Или лучше Мира-Мира? Она вообще ничего не боится», — прошептала Мимоза. Риса закивала в ответ, а через пару секунд заметила, что деревья закончились. Священный для многих гимнастов стадион, где Риса и Назоми не раз показывали свое мастерство, напоминал огромный храм. Вот только впечатление от него складывалось не величественное, а сумбурное. Словно в храм его перестраивали наспех и неловко. Группа миновала ларьки, расположившись на площади, и устремилась к главному входу. За грязными стеклами дверей царила непроглядная тьма. Как правило, шабаш не позволял входить в здание. Если это правило распространилось и на спортзал, они остались бы у разбитого корыта. «Пожалуйста», – прошептала Риса и толкнула дверь. Створка сдвинулась с жутким скрипом. Изнутри подул холодный сухой ветер, где-то вдалеке слышался вой эннами. «О, и правда такое чувство, что мы сейчас окажемся в подземелье». Мимоза попятилась назад, но ее остановила Комет. «Да-да, мы поняли. А теперь вперед! Ты бы хоть сейчас испугалась! Девочки-волшебницы не пугаются!» Комет пропела слова, так и просившиеся на обложку какого-нибудь ранобэ, и воздела свой молот. Драгоценные камни в наконечнике засияли, и проход наполнился голубым светом. «Какой-то у тебя молот слишком уж универсальный», — со вздохом поделилась мнением Мимоза, затем решилась и шагнула внутрь. Риса и Сильверкроу быстро переглянулись и вошли следом. В прошлый раз Риса была в спортзале на уровне чистилища. С тех пор его внутреннее строение должно было значительно измениться. Но, как ни странно, девушка все равно знала, куда идти. Они шли по плавно заворачивающим коридорам, спускались по лестницам и скоро оказались перед огромными дверьми. «Вроде бы дальше арена, а уже в ее глубине вход в подземелье», — прошептала Риса и собралась было подбежать к двери. «Стоять!» – скомандовала Метатрон. В то же мгновение Черная Королева обогнала Рису и перегородила проход рукой. «М? Запомни, Уника, в подземельях неограниченного поля возле таких дверей нужно соблюдать предельную осторожность», — пояснила Черная Королева, беззвучно подлетела к створам и постаралась раздвинуть их как можно бесшумней. Когда двери приоткрылись сантиметров на 10, Риса заметила, что в самом центре арены высится словно небольшая гора. Эннами. Звериный класс. «Откуда? В прошлый раз его здесь не было!» «Вероятно, нюкта ради тебя заставила его уйти», — ответила трехмерная иконка. «Но сейчас нюкта спит, причем крепко. С этим существом нам придется разобраться самим». «Кстати, Метатрон», — заговорил Сильверкроу, — «ты не можешь его приструнить своими силами, как на базе общества?» «Тебе не кажется, что ты начал рассматривать меня в качестве всемогущего аксессуара, слуга?» «Я так ни капельки не считаю». «Это существо принадлежит Нокс Корпус, ночной армии нюкты. У него уже есть командир, так что я ничего не смогу поделать. В общем, остается сражаться», — заявила Ардер Мейден, проявляя удивительную для своей внешности смелость. «Получается, что да?» Черная Королева кивнула. «К счастью, отсюда аргусы в йо-йоге ничего не услышат. Нападаем в полную силу!» Как и следовало ожидать, в словах легендарной девяточницы звучали величие и мощь. Первыми ее поддержали Кроу и Мейден, следом Комет и Мимоза. Ариса тоже выкрикнула «Есть!», хоть и с небольшой задержкой. Черная королева пинком распахнула дверь и ворвалась на арену. В то же мгновение гора пришла в движение. А воздух содрогнулся от рыка, похожего на барабанную дробь. Когда Эннами неспешно поднялся на ноги, его голова оказалась на уровне второго яруса трибун. У него была длинная шея, похожая на бочку мощная грудь, две длинные руки, четыре мощные ноги и хвост со скорпионьим жалом. Глаза горели красным светом. «Драконит!» – приглушенно воскликнула Мимоза. В ту же секунду послышался ясный голос Ардер Мейден. «Эннами звериного класса, ядовитый дракон Сирруш. Дыхание и жало на хвосте отравляют ядом, который постепенно наносит урон. Когти на руках смазаны слабым паралитическим ядом. Кроу, отвлеки его на себя!» – приказала Черная Королева. «Есть!» – незамедлительно отозвался Сильвер Кроу и побежал прямо на дракона. Крылья на спине на мгновение включились, и аватар заскользил по полу, словно конькобежец. Острый носок правой ноги вонзился дракону в грудь. Сирруш в ярости взревел и повернул голову вправо, не выпуская Кроу из вида. Следом он широко раскрыл пасть и приготовился дохнуть. «Пора! Нападаем сбоку и сзади!» — выкрикнула Блэк Лотос. Ариса тут же устремилась на противника, но не сдержалась и воскликнула. «А Кроу-сан точно справится в одиночку?» Хотя Сильвер Кроу и относился к металлическим аватарам, вряд ли его худощавое тело смогло бы выстоять под натиском ударов. Да и успеть выскочить из сектора поражения ядовитого выдоха Эннами – тоже задача не из простых. Тем не менее, Черная Королева приказала не волноваться. Сверкнула руками-коленками и атаковала дракона с фланга. Ариса за свою жизнь практически не участвовала в битвах против Эннами, так что ей оставалось лишь покорно выполнять указания. Она собралась силами и приказала своему телу, напоминающему Барса, не отставать от товарищей. Пасть Эннами со звуком прорвавшейся дренажной трубы испустила черное облако. Выдох полностью накрыл Сильвер Кроу, который только и успел скрестить перед собой руки. В тот же миг Риса и остальные разрядили спецприемы в оставшиеся без защиты тело врага. «Angular Charge!» — рогатый натиск. Мимоза Бонга кинулась вперед, наставив на противника рога. «Spinning Striker!» — вращающийся молот. Комет Сквикер раскрутила игрушечный молот. «Flame Vortex!» Ардер Мейден выпустила стрелу, объятую огненным вихрем. «Death by Piercing!» Блэк Лотос устремила вперед правую руку, словно копье. Взрывы и грохот следовали друг за другом. Риса прыгнула в самую гущу спецэффектов. «Vertical Hurling!» — вертикальный бросок. Риса сгруппировалась и начала с бешеной скоростью кувыркаться в воздухе. Через мгновение она врезалась в бок дракона, обдирая его со скрежетом, похожим на звук работы мощного электроинструмента. Обычно бросок на противника заканчивается тем, что аватар отлетает обратно, нанеся урон лишь единожды. Но на Найтрайт Уники с самого начала был доступен спецприем «Вертикальный бросок», с помощью которого можно раскрутить свернувшееся в клубок тело и стачивать шкалу вражеского здоровья в течение довольно длительного времени. При этом Уника становилась крайне уязвимой с боков, и пришедший в себя противник мог ответить сильной контратакой, но прямо сейчас вниманием дракона безраздельно владел Сильвер Кроу. Риса терзала Эннами целых 5 секунд, после чего отпрыгнула и сделала в воздухе обратное сальто. Общими усилиями аватары опустошили двухуровневую шкалу здоровья противника где-то на 10-ю часть общего запаса. Но и попавший под удар Кроу должен был серьезно пострадать. Риса оторвала взгляд от бока дракона одновременно с тем, как тот закончил выдох. Сквозь рассеивающееся черное облако проступила фигура, так и не вышедшего из защитной стойки Сильвер Кроу. По правилам неограниченного поля, Риса не видела шкалы его здоровья. Но он только что на ее глазах перенес особую атаку Эннами звериного класса. Риса считала чудом, что он еще не умер от растянутого по времени урона. и не сомневалась, что серебристый аватар находится при смерти. «Как?» Изумленно воскликнула она, когда Сильвер Кроу показался во всей красе. Серебристая броня немного почернела по краям, но в остальном ничуть не пострадала. А стоило Кроу шелохнуться, как и чернота осыпалась на пол. «Он уцелел?» Мимоза изумилась не меньше подруги. Черная королева сразу раскрыла карты. «Сильвер Кроу, второй король дезинфекции ускоренного мира. Органические яды на него не действуют. Получается, Кро-Кро может стоять против этого энеми вечно?» Восхищенно уточнила Комет. «При условии, что будет уклоняться от всех физических атак?» Добавила Черная королева и тут же встала в стойку. «Оп, кажется, он переключился на меня. Пока бейте как можете, копите энергию!» Черная королева на огромной скорости зашла энеми за спину, прочертив в полу борозду. Дракон крутил головой, а Риса, Мимоза и Комет исполнили приказ, пустив в ход обычные атаки. Риса сдирала чешуйки острыми когтями, Мимоза бок о бок с ней проводила один мощный пинок за другим. «Ты знаешь», — шепнула ей Риса, — «я всегда считала, что битвы против энеми звериного класса должны быть похожи на кровавую резню со множеством трупов, а они, оказывается, очень даже легкие. Следи за словами», — шепнула в ответ Мимоза, переменившись в лице. «Обычно это действительно та еще резня. Помнишь легионеров из парка? Они привели 20 человек, и все равно не победили без потерь. Нам отчасти помогает то, что Кроу-сан оказался королем дезинфекции. Но самый большой вклад вносят Черная Королева и Мейден. Они подавляют все атаки энеми, которые только могут, а прочие блестяще избегают», — добавила Комет, сражавшаяся с другой стороны. «Уверена, это не первый, не десятый и даже не сотый Сируш, которого они побеждают». «Даже не сотый?» — прошептала Риса, взглянув на голову энеми. Она осознала, что даже этот грозно рычащий, размахивающий руками, выдыхающий яд и все еще наводящий ужас дракон, по своей сути, внутриигровой монстр. Всего лишь одно существо из тех, на которых охотятся бёрстлинкеры, чтобы набирать очки. Возможно, что и более могущественные создания, включая Метатрон и Нюкту, ничем не отличались от него. Но раз так, почему создатель Брейнбёрста наделил их мыслями? Для чего дал им эмоции и память, которым суждено обнулиться, когда однажды они будут побеждены? Для Рисы, как и для других бёрстлинкеров, смерть на обычном или неограниченном поле означала всего лишь потерю части очков. Но Метатрон и Нюкта гибли окончательно. Воскресало уже другое существо, пусть и обладающее той же внешностью. Обе они должны были смотреть на бёрстлинкеров, как на заклятых врагов. Но если так, почему Метатрон не убила Сильвер Кроу, а Нюкта – Найтрайт Унику? Почему они защищали игроков? Почему сближались с ними? Почему пытались исполнять их желания? Риса в очередной раз задалась вопросами, а аватары тем временем, благодаря четким указаниям Черной Королевы, уверенно побеждали. От второй шкалы здоровья дракона осталось совсем чуть-чуть. Сирруш совсем разбушевался. Его когти и хвост кружились в смертоносном вихре, но Сильвер Кроу постоянно смещался в стороны с помощью крыльев и уворачивался от всех атак, а Блэк Лотос парировала их скрещенными клинками. Сирруш взревел еще громче и оттолкнулся от пола с помощью задней пары ног. Огромное тело поднялось в воздух, и Риса заметила, что его уязвимый живот оказался без защиты. «Давай, Уника, добей его спецприемом!» — скомандовала Лотос. «Есть!» — воскликнула Риса и переместила центр тяжести ближе к задним лапам, готовясь к вертикальному броску. Оставалось только выкрикнуть название техники и оттолкнуться от пола. Дальше аватар начнет бешено вращаться, стачивая шкалу здоровья энеми. Но вдруг напружинившаяся Риса увидела глаза взмывшего ввысь дракона. Фиолетовый свет почти погас. Сквозь него уже виднелись вертикальные зрачки. А в них сквозила ярость? Нет, смирение? Риса осознала, что ей предстоит убить энеми собственными руками. И замешкалась. Ее замешательство продлилось лишь доли секунды. Но перед лицом чудовищно сильного врага, с которым бы она никогда не совладала в одиночку, ошибка оказалась непростительной. Дракон взревел, и его хвост расплылся в воздухе. «Риса!» – выкрикнула Мимоза. Нет, сердечная подруга Назоми. И стремительно прыгнула в бок. Едва она толкнула Рису в сторону, как еще даже не приземлившееся тело ее аватара пронзило опустившееся сверху ядовитое жало. В следующее мгновение, охваченная огненным вихрем стрела Ардер Мейден проткнула шею дракона, и он рассыпался на голубые спецэффекты. Риса этого даже не заметила. «Мимотян!» – крикнула она, подбежала к упавшей Мимозе и подхватила аватар с зияющей дырой в животе. «Прости, я...» Голос ее прервался, хотя она хотела кричать и дальше. А Мимоза подняла руку. Губы на ее маске двинулись, послышался хриплый голос. «Не волнуйся обо мне, я скоро воскресну. Поспеши, Оника. Вы должны добраться до Нюкты раньше Аргуса». Складывалось впечатление, что все эти мгновения Мимоза держалась исключительно на силе воли. Стоило ей договорить, как тело охватило светло-фиолетовое пламя. Аватар подруги растаял в руках Рисы, остался лишь молчаливый маркер смерти. Безусловно, Рисе уже доводилось видеть, как кончается здоровье Мимозы, и как ее аватар исчезает прямо на глазах. Мимоза не раз гибла раньше Рисы во время командных боев или проигрывала ребенку во время дуэлей. Но сейчас Риса не могла сказать «подумаешь, одна смерть» и отмахнуться от случившегося. Во-первых, она сама погубила подругу собственной нерешительностью. Во-вторых, смерть от отравления должна была обернуться для Мимозы страшными мучениями. Ведь на неограниченном поле боль ощущалась гораздо острее. Риса склонилась над маркером смерти, словно пытаясь обнять его. Она услышала, как приблизился и остановился прямо перед ней левитирующий аватар. «Что скажешь, Уника?» Раздался тихий голос Черной Королевы, и следующие слова поставили ее перед выбором. «Мы можем прождать час, пока Мимоза не воскреснет. Или мы можем послушать ее и поспешить к Нюкте. Вся эта операция проводится ради тебя, поэтому и выбирать тоже тебе». Какое-то время Риса молчала. Затем поднялась на ноги. «Мы побежим вперед. Я больше не хочу ни о чем сожалеть». Она отвела взгляд от Черной Королевы и посмотрела в пустоту рядом с маркером. Погибший на неограниченном поле воскресает спустя час. Весь этот час он проводит внутри игры в образе призрака, глядя на мир в черно-белых тонах и невидимый для других бёрстлинкеров. «Прости, что не дождусь тебя, Мимотян!» С чувством обратилась Риса к невидимой Назоми. «Как воскреснешь, беги к станции Харадзюко и выходи. Я свяжусь с тобой, как только выберусь сама. Спасибо, что спасла меня. Я обязательно встречусь с Нюктой». Разумеется, ответа не последовало, но Риса ощутила, как незримая рука похлопала ее по спине. Риса развернулась, кивнула четырем оставшимся аватарам и побежала вглубь арены к проходу, который соединял спортзал с подземельем.